Да, было это давно. Стоял конец августа 38-го года. Я не прошел по конкурсу в институт и поехал передохнуть после экзаменов в Калугу, родной город матери, где приютила меня какая-то бабушкина гимназическая подруга, живущая в маленьком домике на берегу Оки. Разумеется, я страшно переживал неудачу и первые дни тупо бродил по городу, в котором был лишь один раз в детстве, узнавая какие-то улочки и не узнавая другие. Бродил в довольно мрачном настроении, обвиняя себя в легкомыслии, в лени, в неумении собраться на экзаменах, ну и в других грехах, разбросанности, чрезмерном увлечении школьными романами и прочим. Но вскоре утренние заплывы, многолюдный пляж на другом берегу Оки, заходы по вечерам в городской сад, где духовой оркестр играл старинные вальсы и марши, все это развеяло мою хандру. И я стал обращать внимание и на пляже, и в саду на девочек-калужаночек с милыми провинциальными косичками, от которых московские девушки почти отказались. Знакомство пока не заводилось. Был я не очень смел, да и никто особо не приглянулся. Вечерами, возвращаясь из городского сада, я проходил по одной улочке, где из одноэтажного особняка всегда раздавались звуки рояля, и через высокое, слабо освещенное окно виделся мне девичий профиль. Любовь женщин воспринимал я тогда через тургеневскую прозу, и, проходя по этой улице, мне невольно вспомнился его рассказ «Три встречи». А за высоким окном, откуда был слышен рояль, представлялась мне, конечно, какая-то необыкновенная, милая и нежная девушка. Теперь, бродя вечерами по аллейкам городского сада, я уже искал встречи с ней, той самой, игравшей на рояле, мимо дома, которого я проходил, возвращаясь из сада. Нет, не только проходил, а прохаживался туда-сюда и уже несколько раз, пользуясь своим высоким ростом, пытался заглянуть в окно. Оно всегда было открыто, август стоял жаркий, вечера душные, но полупрозрачная занавеска не давала мне разглядеть девушку как следует. Так что-то неясное, расплывчатое, полуразмытый профиль, коса, накинутая на плечи шаль. Но тем более загадочной и романтичной представлялась она. После нескольких вечеров, проведенных под ее окнами, я как-то утром подошел к заветному особняку с твердым намерением во что бы то ни стало дождаться этой девушки. Должна же она выйти когда-нибудь. Правда, пугало немного возможное разочарование. Вдруг выйдет совсем не та, что мне представлялось. И что тогда? Ждал я долго, около часа. Солнце начало припекать, я забрался в тень, которая, двигаясь, уводила меня все дальше от ее дома. И вот, наконец-то, девушка была в легком сарафанчике, очень загорелая, с довольно обычным личиком, но с косой. Здесь я не ошибся. В руках у нее была сумка, на плече полотенце. Значит, идет она на пляж. Ну что ж, до пляжа порядочно. И у меня есть время, чтобы придумать, с чего начать разговор. Она мельком, и как мне показалось, робко взглянула на меня и пошла быстрым шагом. Я заспешил вслед. Шел я в 10 шагах от нее, и вскоре должен был наступить весьма ответственный момент. Еще немного, и она заметит, что кто-то топает сзади и обернется. И потому, как взглянет, как повернет голову, уже будет ясно, приятно ли ей мое молчаливое сопровождение, либо нет. И вот она обернулась, во взгляде, брошенном на меня, было лишь легкое недоумение. Теперь очень важен будет второй взгляд, когда она убедится, что я иду именно за ней. Здесь может появиться или презрительная гримаска, или легкая, поощряющая улыбка. Надеялся я, конечно, на последнее, но она что-то очень долго не оборачивалась. Мы вышли уже к улице, ведущей к Оке, дошли до моста, и только тут она обернулась, вскинула с несколько преувеличенным удивлением бровь и дернула плечиком. Но в плавном, даже величавом повороте головы почудилось мне, что она отнюдь не тяготится моим преследованием. Я прибавил шаг, догнал ее и шел почти рядом. Тут-то и ощутил я запах, который шел от ее волос. Спросить ее, идет ли она на пляж, когда это уже само собой разумелось, было глупо. И я продолжал молчать, надеясь, что на реке выдастся случай завести разговор. На пляже народу было немного, но она долго искала место, а я плелся за ней, как собачонка. Она уже пришла, начала располагаться, но потом вдруг раздумала, поднялась и пошла дальше. Мне ничего не оставалось, как потопать за ней. Но вот она наконец расстелила на песке большое банное полотенце, скинула сарафанчик, оставшись в черных трусиках и лифчике, легла на спину, подставив себя жаркому солнцу, и вроде бы прикрыла глаза. На меня она даже не взглянула, хотя я расположился в трех шагах. Я начал было тоже раздеваться, но обнаружилось, что плавки я забыл, а лежать рядом с ней в сатиновых нескладных трусах было просто невозможно. Я снял только рубашку. Пялить глаза на почти раздетую девушку мне было неловко, а потому я лишь изредка посматривал на нее. Начать разговор здесь, на пляже, оказалось еще труднее. Фразы, которые мне приходили на ум, после некоторого размышления казались одна нелепей и глупей другой. Пролежали мы так около часа. Я уже изнывал от жары, черные брюки почти дымились. Если бы не злополучные трусы, я бы сказал ей: «Наверное, пора уже искупаться, пойдемте». И все было бы в порядке. Даже если бы она отказалась, то все равно начался бы какой-то разговор. Черт возьми, как же я не догадался, что она пойдет на пляж и не захватил плавки, корил я себя. И тут меня осенило. Я поднялся и прошел к воде. Там снял брюки, тапочки, свернул все свое барахлишко в узел, перевязав его брючным ремнем, и полез в воду. Номер был отрепетированный. Я уже не один раз добирался так с пляжа домой, плывя на боку на одной правой, а левой держа свою одежду. До того берега наискосок было километр с гаком, и такой марафон не проходил незамеченным пляжной публикой. Несомненно, обратит внимание и она, так как я минут 20 буду маячить у всех на глазах. Итак, я плыл, не очень-то напрягаясь, течение несло меня, и я лишь подгребал к левому берегу, чтобы доплыть прямо к дому. Плывя, я, разумеется, неотрывно наблюдал за пляжем. Видел, как она подошла к берегу, поглядела на реку, то бишь на меня, потом вошла в воду и затерялась среди купающихся. Потом, когда она вышла на берег, я опять разглядел ее. Она стояла и, приложив руку ко лбу, наблюдала за мной. Этого для меня было вполне достаточно.